Глава 16. Трофей. В последнее время мне все больше хочется чего-то такого же стабильного, как полное отсутствие стабильности, рутины там обычной учебной, бесконечных зачетов и экзаменов, скучных вечеров и еще более скучных выходных. Не понимаю, в какой момент что-то пошло не так и за какие именно грехи я все же это заслужила. Я размышляла обо всем этом, покачиваясь на плече у Уолтера, который не торопился меня отпускать. Так и шел по улице, обхватив меня за ноги одной рукой, а другой подозрительно придерживая повыше. «Может, уже поставишь меня на землю?» «Не, ты мой трофей, и я несу тебя в свою пещеру». «Какую пещеру?» «Драконью, конечно же. У каждого уважающего себя дракона должна быть пещера, в которую он складирует золото и своих наложниц. До золота тебе далековато, а вот для наложницы вполне сойдешь». «Что ты несешь?» «Хм, тебя?» «Да хватит выносить мне мозг. Просто отпусти меня уже, ну?» «Я не выношу мозг. Я тестирую твой уровень стрессоустойчивости», — прыснул Уолтер. И, наконец, грузил меня на землю. Точнее, на стул уличной кофейни в Центральном парке. «На кой ты меня сюда притащил?» «Ну, мы с тобой якобы поссорились. И теперь будем якобы мириться и кормить друг друга мороженым. Если уж играть роль на людях, то играть ее до конца, м? За тобой могут следить из этого бара связных». «Не люблю мороженое», — буркнула, скрестив руки на груди и пафосно отвернувшись. «Я все еще обиженная девушка, не простившая своего кавалера. Да-да». «Значит, любым другим десертом. Или селедкой? Что тебя заставит улыбнуться, о прекрасная Одри?» Издевательским тоном спросил Уолтер, листая меню. «Хм, твое падение с Алой башни перед всей Академией. Ай, какие красивые несбыточные мечты. Ну так что будешь, пирожное или селедку?» «Молочный коктейль, клубничный», — сдалась я. В ожидании нашего заказа мы тихонько переговаривались о произошедшем в баре. Рид задумчиво покрутил в руках белую визитку. «Калеб, Калеб, не слышала о таком связном», — пробормотал Уолтер, потирая подбородок. «Похоже, правда, обычный вербовщик». «Знаешь ли, неудивительно, что ты про него не слышал. Ты многих связных знаешь по именам?» «Достаточно», — пожал плечами Рид. «Интересно, с кем он хотел тебя познакомить?» «Не знаю, но что-то мне подсказывает, что с кем-то, кто мог видеть нас с тобой на балу связных». «Очень может быть. Ты правильно сделала, что ушла оттуда. Мало ли, чем это могло обернуться». «Но ушла — это сильно сказано. Скорее уж вынесена, как мешок картошки». «Почему как?» Я тихо зарычала и не ткнула в Рида чем-нибудь острым, только потому, что подошел официант, поставив передо мной стаканчик с молочным лакомством, а перед Ридом пиалу с ягодным мороженым. «У тебя такой пламенный взор, когда ты злишься. Что, даже с ложечки кормить меня не будешь?» «Но если ты настаиваешь...» Я взяла ложку, зачерпнув побольше десерта, и силой впихнула ее в рот Риду с самым невинным выражением лица. «Так вкусно, что ложку проглотить можно, правда?» — улыбнулась ехидно. Рид ложку не проглотил, хотя явно близок к тому. В прямом смысле того слова. Он закашлялся и прикрыл рот руками, зажмурившись от боли. «Ты мне чуть зубы не выбила!» — услышала я его возмущенный вопль в своей голове. «Ммм, как жаль, что только чуть! Досадная оплошность! В следующий раз постараюсь действовать более качественно!» Олтер зыркнул на меня недобро и, откашлявшись, сказал: «Ладно, что делать-то будем? Нам бы как-то узнать, куда и для чего именно тебя так активно зазывали. Но туда тебе соваться нельзя. Дочь Флеймов — моя связная. К тебе явно будет обращено пристальное внимание. Не факт, что вообще пустят туда. Меня так и подавно. У тебя есть друзья среди связных? Кому можно было бы это поручить? Сходить туда да послушать. Что да как?» Меня разобрал истеричный смех. «Друзья? Хм, у меня есть только куча недоброжелателей. А в связи с твоими последними воплями о нашем свидании во всеуслышание, еще и завистниц подойдет?» «Вряд ли», — вздохнул Уолтер и посмотрел на меня с каким-то непривычным беспокойством. «Сильно достали, да? Забей на них. И вообще, не принимай все эти злые языки близко к сердцу. Позудят да заткнутся. Чего на них обижаться? И зря тратить свои силы». «Я ни на кого не обижаюсь», — отмахнулась раздраженно. «Чего на них обижаться? Они все равно рано или поздно все заболеют и сдохнут». Уолтер рассмеялся, а я прищелкнула пальцами, сообразив, что надо делать. «Слушай, есть же Майкл. Надо его попросить помочь». «Ну и как ты его уговоришь? Он же с тобой не хочет общаться». «Не знаю пока», — протянула задумчиво. «Что-нибудь придумаю. Может, мы вдвоем с тобой попробуем с ним пообщаться?» Я громко фыркнула. «Как ты себе это представляешь, что мы с тобой явимся к нему, держась за ручку, и попросим сходить на тайное сборище связных ради нас, прекрасных? За ручку можем не держаться, так уж и быть. Я не настаиваю». «В его глазах мы все равно именно так и будем выглядеть, если припремся вместе и будем о чем-то просить». Уолтер тяжко вздохнул. «Просто не хочу, чтобы ты наделала глупости одна». «Ты прав, глупости лучше делать вдвоем». «Ну а что?» — заулыбался Рид. «Пока что у нас это отлично получается. Вспомните одну только вылазку в изолятор. И то, как ты быстро сориентировалась отвлечь охранников. Даже не думал, что ты такая безбашенная». «Я, знаешь ли, тоже не думала, что когда-нибудь соглашусь на такое безумство. Да мне тоже в голову не приходило, что когда-нибудь припрусь на бал связных. Мне такое даже в страшном сне не снилось. А зажигательные танцы со своей связной тебе снились?» — хихикнула я. «Не вспоминай». Уолтер с улыбкой возвел глаза к небу. «До сих пор, как вспомню лица всех вокруг, так наспех пробивает. Таких глупостей я еще никогда не творил». «О, нет, творил прямо сегодня». «Нет, ну серьезно, Уолтер, как можно было крикнуть на весь бар, что ты хочешь родить от меня детей, а потом с каменным лицом взваливать меня к себе на плечо и потащить как трофей? Ну чего ты смеешься?» «Да вот подумал, можно совпадать интересами, характером, статусом, в конце концов. Но совпасть с долбанутостью намного круче». Сказал это и замер с ложкой во рту, сообразив, что именно сказал. Я с шумом допивала из трубочки молочный коктейль, которого в стаканчике уже не было. Но я усиленно искала последние капельки, не рискуя смотреть сейчас на Уолтера, делая вид, что ничего особенного не сказал. А щеки у меня просто так горят от прохладного ветра, холодного коктейля. И вообще, ужасно неловко чувствовала себя в этот момент. Он прочистил горло и как можно более спокойным голосом произнес: «Ну так, значит, поговоришь с Майклом, да?» «Угу!» Отлично. А теперь, наверное, мы можем возвращаться в академию. Как думаешь? Я снова угукнула, так как внезапно стало трудно говорить. И взять Уолтера за руку для парной телепортации тоже было ужасно трудно. А в академии мы сухо попрощались и буквально разбежались в разные стороны, избегая смотреть друг другу в глаза.